За убийство ксеноса первого эволюционного порядка вам присуждено 32 эксп. Опыт 378.4. Очень просто. Все-таки преимущество рулетки безоговорочно. Хоть там и присутствует удача или же случайность, пока каждый купон дал мне весомое улучшение, в особенности арбалет. Пока ни одна тварь не может и пискнуть или же добраться до меня, наличие навыка и арбалета подняли мою уверенность выигрыша при столкновении с врагом на какой-то невероятный уровень. Но даже в таком случае я не смел расслабляться, ведь вполне могу занять место того человекоподобного и стать конем для Арахнида. Оглядевшись еще несколько раз по сторонам, я вздохнул с облегчением. Ближайшие 200 метров сектор был чист, теперь я мог полностью погрузиться в добычу ресурсов. До пятого уровня осталось рукой подать, хоть количество опыта будет в разы меньше, чем при рубке древесины, но терпение и труд, все перетрут. Я сначала решил собрать все камни, которые оказались на поверхности земли, их было куда больше, чем я думал. После третьей сотни моя спина уже изнывала от боли и спустя 2 часа безостановочного лазания по земле, я решил наконец-то отдохнуть. По моим оценкам, мы провели в этом месте уже 3 дня. До рассвета, если прикинуть, было чуть больше 5 часов, поэтому время на то, чтобы добыть ресурсы, оставалось еще предостаточно. Я сильно захотел пить, но откупоривать бутылку с целебной водой не хотелось. Их осталось чуть больше 6 в инвентаре. Мы потратили слишком много и в случае чего, лучше залечить серьезную рану, а не насытить свой организм водой. На крайняк я мог бы сходить к пруду и отхлебнуть оттуда немного воды. Хоть был риск заразиться паразитами или же какими-то опасными бактериями, но если это делать с умом. Хорошо, что в восхождении у каждого из нас был небольшой набор посуды, металлической. Ее можно использовать для того, чтобы прокипятить воду. Оставшиеся после использования бутылки, можно использовать как тару для хранения воды. Хорошо, что эти бутылки оставались у меня в инвентаре. Я был бы полным глупцом, если бы начал раскидывать по лесу ценные вещи. Раньше я бы никогда не стал складировать бутылки дома, но сейчас, за такое можно и убить при желании. Я сглотнул вязкую слюну и, подняв усталое тело, спустился в воронку. После мощного взрыва от самолета мало что осталось, но даже это я решил прибрать к рукам. На крайняк куски стали можно заточить и прикрепить к копью, чтобы сделать его более смертоносным. Интересно, Гриша сможет использовать это для крафта или же нет? Все-таки эта вещь прибыла из нашего мира, вслух сказал я. Собрав ближайшие осколки, я с силой опустил кирку на выступающую из выжженной земли каменную прослойку. Кирка звонко отскочила от камня, и тут я осознал, что придется приложить куда больше усилий. Это не могло не расстраивать, ведь когда я шел сюда, представления были куда радужнее. Но как мог сдаться или же халтурить с работой, от этого зависит наша жизнь. Я сжал челюсть с силой и навалился на черную работу. Порой между ударами проскакивали искры, которые слегка освещали мрачное место. С каждым ударом камней в инвентаре становилось все больше и больше, что не могло не радовать. Опыт также рос с бешеной скоростью. После появления арбалета, охота на монстров стала куда прибыльней, чем добыча ресурсов. Но что будет, когда в моих руках появится куда более лучший инструмент? Насколько сильно он увеличит получаемый опыт? В 2 раза, в 3 или же во все 10? От подобного волосы встали дыбом. Порой я даже боялся представить, какую вещь мне преподнесет очередной купон, ведь там в буквальном смысле может появиться совершенно любой предмет. Совершив еще серию мощных ударов, перед глазами замаячили крупные уведомления. +2 к ловкости, +2 к ловкости, +2 к ловкости. Вы достигли 5 уровня, и система присуждает вам 1 шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны, все к ловкости. Я немного ошалел от прибавок к характеристикам. Обычно система раскидывает их по разным направлениям, но тут решила свалить все в одну корзину. Я отложил кирку в сторону и, хорошенько посмотрев по сторонам, решил использовать полученную возможность. Рулетка снова закрутилась перед глазами. Я использую ее уже в 5-й раз, но ощущения были такими, что впервые. Красота этой загадочной рулетки была выше всего, что мне удавалось видеть. Но больше всего меня привлекал предмет, который в конечном итоге можно получить. Рулетка остановила ход, и перед глазами появился купон. В этот раз вопросительный знак был совершенно другого цвета, что несколько озадачило меня. Он был багровым, и с его краев стекали капли крови, что выглядело очень жутко. Но разве система, которая и толкает меня вперед по развитию, может навредить мне? Я выбрал купон силой мысли, и после кратковременного сияния передо мной появилось лиловое уведомление. Оно отличалось от прошлых не только цветом, но и содержанием. Получен предмет первого эволюционного порядка, алтарь жертвоприношения. Примечание 1. Позвольте пастухам принять ваш скромный дар, чтобы получить однодневное спасение от нашествия озверевших чудовищ. Примечание 2. На алтарь можно возлагать только живых представителей вашей расы. Если же условие не выполнено, вы получите случайное проклятие на 3 дня. Примечание 3. Алтарь обязательно должен располагаться в центре вашего поселения, и группа людей, от 5 человек, обязана возлагать ему ежедневные почести. «Что это за срань?» – в шоке воскликнул я. Эта вещь оказалась слишком мрачной и черной. Система прямым текстом предлагали приносить в жертву людей, что спастись от нападения зверей. Но зачем тогда развиваться, если можно убивать своих и спасти свой зад? Но получится ли постоянно убивать? Это тупиковый путь. Я покачал головой и решил забыть про этот алтарь. Но в описании была одна очень странная вещь, которая сразу привлекла мое внимание. Кто эти пастухи? Неужели это прототип бога? Но, к сожалению, я мог строить только догадки, ведь никаких доказательств или же теоретической информации попросту не было. Я сплюнул вязкую слюну и решил снова приняться за дело. Скоро рассвет, а в инвентаре чуть больше 200 килограмм. Не знаю, насколько этого достаточно, но лучше потратить немного времени и добыть еще больше. Прошло еще 3 часа, и солнце постепенно нагрело мой затылок своими лучами. Откинув кирку в сторону, я завалился на землю, сильно дыша. Руки были стерты в кровь, а по телу струился пот. За эту ночь я проделал такую работу, которую никогда бы не сделал в прошлом. Еще 10 лет назад мне поставили очень страшный диагноз – деменция. Она прогрессировала не так быстро, и только к моменту восхождения я начал постепенно осознавать свою участь. Я хотел сбежать ото всех, далеко и надолго. Я просто не мог стать обузой для своей семьи. Но за жалкие 10 лет я смог не только натренировать свое тело до предела, но и обеспечил родных на несколько поколений вперед. Только когда я был уверен в их будущем благополучии, я сбежал. Да, я поступил как трус или же слабак, но мне было так больно смотреть им в глаза. Я мог выбрать только Эверест своей конечной точкой, где меня никто и никогда не найдет. Но у судьбы были совершенно другие планы на меня, и я оказался здесь. Не знаю, насколько система влияет на мою болезнь, но стоило выносливости начать расти, как все последствия деменции просто исчезли, будто бы их никогда и не было. Я смотрел вверх, сквозь плотную листву деревьев. Солнечные лучи играли с небольшими вкраплениями воды на листве, отражаясь прямо в мои глаза. Чувствовать себя живым – это прекрасное чувство. Я похлопал себя по щекам и, встав с земли, легонько отряхнулся. Воспоминания нахлынули словно гроза среди ясного неба, но это также дало понять мне, насколько стоит ценить свою жизнь и своих близких. В инвентаре было чуть больше 500 килограмм камня, и теперь то мне показалось, что пора возвращаться. Парни зверски устали, и скорее даже больше, чем я. Поэтому я был готов взять на себя ответственность по защите их сна. Убрав уже треснутую кирку в инвентарь, я вытащил арбалет и медленно пошел вперед. Повышение уровня немного вернуло энергии в организм, но даже если мозг и был активен, тело стремилось отдохнуть. Сегодня наступил 3-й день нашего пребывания в этом мире. Трава под ногами приятно похрустывала, лаская мои уши. Из-за небольшого ветра верхушки синеватых березок медленно покачивались из стороны в сторону. Мне показалось, что ничто не сможет испортить этот день, пока впереди, уже на подступах к лагерю, я не увидел 3 человекообразных, которые не спеша двигались в сторону убежища. Я прицелился и уже был готов выстрелить им в затылок, как слева от упырей появилась другая группа людей. Сначала я подумал, что это были Серега с Жекой и Гришкой, но на перекрестке прицела оказались совершенно другие люди. Они держали в руках здоровенные булыжники и украдкой следовали за тварями. Как только они подкрались к ним вплотную, до моего уха донесся звонкий женский голосок: «Убей их». Я не стал спешить с действиями и присел за первый попавшийся куст. Самым странным было то, что на этих ребятах была тюремная роба. Неужели и заключенных тоже сюда перенесло? Я довольно сильно напрягся, ведь неизвестно, что можно ожидать от них. Безусловно, были адекватные ребята среди них, которые по глупости попали на каторгу, но 90%, заключенных являлись отморозками. Мне нужно было понаблюдать за ними, ведь неизвестно, кем они могут оказаться на самом деле. На удивление им удалось быстро разобраться с тварями, но без ранений не обошлось. Мужчина лет 40, а может и всех 50, прислонился к дереву, крича на всех вокруг. На его груди была точно такая же рана, как и у меня в прошлом. Ксенос разодрал ему всю плоть, и если не оказать первую помощь, то скорее всего он помрет. Я не был человеком, который готов пожертвовать многим ради других, поэтому не стал вмешиваться в их дела. «Учетник!» — воскликнул мужчина, обращаясь к раненому товарищу. Он мельтешил вокруг него, не зная, чем и помочь ему. Кровь вытекала в добрых количествах, и вскоре его лицо начало белеть. Девушка все это время сохраняла мрачное, холодное выражение лица. На секунду мне показалось, что ей плевать на мужика, который вместе с ней сражался с тварями. «Тебе уже не помочь», — холодно сказала она. Товарищ раненого мужчины тоже опустил голову, отступив назад. Но учетник вообще не планировал сдаваться и помирать в этом треклятом лесу. Он сорвал робу с себя и, сжав зубы, плотно обвязал вокруг открытой раны. «Не дождешься, паскуда!» — взревел он. Покачиваясь, он отпрянул от дерева и с грозным лицом пошел в сторону девушки, намереваясь устроить ей хорошую взбучку. Так я понял его намерение, ведь его лицо крайне неприглядно выглядело. «Сука! Если бы мы просто пропустили их мимо себя, то я бы не пострадал!» — взревел он, занося руку для пощечины. «Если бы не проклятый вихрь, который вытянул меня с зоны, я бы никогда не оказалась в компании такого мусора, как вы!» Она оглядела каждого пронзительным взглядом и, к моему шоку, занесла камень для удара. Девчонка лет 30 с размаху ударила мужика прямо в нос, чуть ли не вдавив его внутрь. Учетник завалился на спину, и она с жуткой улыбкой села ему на грудь, продолжая сдавливать его голову в землю. Товарищ зэка не особо спешил на помощь своему другу. Он с дрожащими руками начал медленно отступать назад, пока не уперся спиной в дерево. Его лицо было исписано странными наколками, характера которых я попросту не понимал. А роба выглядела довольно потрепанно, будто бы он несколько дней скитается по этому лесу. Увиденное сильно впечатлило меня в негативную сторону. Эта женщина была очень опасна, и по всей видимости мне придется пойти на этот шаг. Она закончила с учетником и с залитым кровью лицом, медленно встала с него. Камень в ее руке был полон ошметков черепа и мозговой жидкости бедолаги. Я и не мог представить себе, что женщина может быть настолько отмороженной. Она стерла с лица кровь и с улыбкой пропела: «Ну что же ты, ой-ой, куда же ты, ой-ой-ой, мужик, прижатый к дереву, походу намочил штаны, ведь из области паха начало распространяться темное пятно». Итог был очевиден, он даже не сопротивлялся, получая камнем по лицу. Мне показалось, что ему хватило лишь одного удара, чтобы отключиться. Ну а дальше она методично забила его, словно курицу. Я больше не мог терпеть эту жесть и, прицелившись, заметил, как над ее головой появилась вполне реальная табличка, точно такого же, лилового цвета, как и описание того жуткого алтаря. «Какого хрена?» — вслух сказал я. Она, похоже, услышала меня и, резко обернувшись, в шоке широко раскрыла глаза. Казалось, она увидела оружие в моих руках и, прищурившись, сорвалась с места в попытках убежать. «Твою мать!» — воскликнул я и, сорвавшись с места, побежал за ней. «Эту безумную суку нужно устранить, иначе ее камень ляжет и нам на лица, стоит только сомкнуть глаза». Глава 11. Расстояние между нами было чуть больше 50 метров, и сразу же догнать ее было просто нереально. Я не убирал арбалет в инвентарь, даже если тот мне сильно мешал бежать. Он дает слишком большую прибавку к характеристике ловкость, что позволяет медленно, но верно нагонять ее. Спятившая женщина с залитым кровью лицом мелькала между деревьями словно профессионал. По всей видимости, она боялась быть атакованной в спину стрелой, но кое-чего она точно не знала. Когда между нами расстояние сократилось чуть ли не до 20 метров, я быстро присел на одно колено и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Стрела со свистом вылетела и пробила дерево, за которым она пряталась. Я услышал болезненный стон и кинулся к ней, чтобы закончить начатое. Буквально через 5 секунд я уже стоял рядом с деревом и, присев на корточки, с силой выдернул окровавленную стрелу. Мое лицо сразу же изменилось на неприглядное, ведь стерва сбежала. Но куда она могла пойти, ведь только что она была здесь? Использование навыка сильно нагружает тело, и у меня оставалась последняя попытка, после которой уже и ноги волочить будет сложно. Мир снова разделился на три полярности, и, зорко оглядевшись по сторонам, Я так и не заметил ни одно живое существо, но тут меня осенило. Я украдкой, стараясь не привлекать к себе внимания, посмотрел вверх над собой и зацепил кусок ноги, который торчал сквозь плотно набитые листья. Женщина оказалась куда крепче, чем я думал, и боюсь, что даже подготовленному мужчине будет сложно с раненым телом подняться на это дерево за несколько секунд. Было жалко ее убивать, но она уже показала все, что мне нужно видеть. Лучше я возьму себе этот грех на душу, чем потеряю кого-нибудь из ребят. Я быстро поднял голову и перевел прицел на нее. Немедля я выстрелил и сквозь листву услышал крик. Кровь начала капать на мое лицо, но я не сводил взгляд с того места, где она пряталась. Нужно закончить дело до победного конца и убедиться в том, что в живых никто не остался. Раз двух стрел не хватило, чтобы она спустилась, нужно добавить еще немного. Под действием навыка она была словно на ладони. Я прицелился, и на перекрестье оказалось ее бедро. Слегка надвив на спусковой крючок, стрела пробила ее кость, намертво застревая в ней. За что? Взревела она и, раздвинув ветки, упала вниз, прямо мне под ноги. Она всеми силами пыталась вытянуть стрелы даже в таком состоянии, зверскими глазами смотря на меня. Но разве так не поступил бы абсолютно любой человек, который стал свидетелем зверств, которые она учинила? «Ты сама вынудила меня это делать», — безжалостным голосом сказал я. «Я всего лишь обычная женщина, которой не повезло в жизни. Разве я достойна смерти?» Она расслабилась и откинулась на спину. Под ней уже собралась лужа крови, и вскоре она закрыла глаза, отойдя в мир иной. Я присел на корточки, чтобы перекрестить ее, и вдруг обнаружил камень прямо у своего виска. Я выставил левую руку, чтобы заблокировать ее, и кости в ладони оказались полностью переломанными. Камень в руках твари был заточенным, поэтому он прорезал кожу руки, словно острый нож. «Неужели ты думаешь, что это спасет тебя?» — спросил я, резко отступив назад. «Конечно нет, но ты умрешь от заражения крови. Ну или ксеносы сами придут по твою душу на запах крови». Она жутко улыбнулась и буквально начала пожирать меня глазами. Я покачал головой и вытащил из инвентаря бутылку со слегка синеватой водой. Прямо на ее озлобленных глазах я совсем чуть-чуть вылил на открытую рану, которым, к несчастью, я уже успел привыкнуть. Колотая рана сразу же начала затягиваться, пока в конечном итоге не оставила после себя лишь сморщенный шрам. Какого хре, не успела она договорить, как легким движением я надавил на спусковой крючок, пробивая ее голову стрелой. «Здесь нельзя никому верить», — сдавленным голосом сказал я. «Боюсь, это лицо, наполненное ужасом, будет долго приходить ко мне во снах. Убивать ксеносов одно дело, но, когда ты наводишь прицел арбалета на людей, тебя посещают совершенно другие мысли». Горящая лиловым цветом иконка над ее головой медленно рассеялась, полностью исчезая. Это сильно удивило меня, ведь разве система не только в голове? «Предатель» — очень подходящее название для убийцы. Я резко вскинул голову и посмотрел, не появилось ли такое же окошко и надо мной. К счастью, там было пусто, огромный камень спал с моего сердца, и, собрав стрелы, я решил продолжить путь до лагеря. Я и так потерял слишком много времени в погоне за убийцей, больше медлить нельзя. Уже буквально через пару минут сквозь маленькие деревца, которые ветвями практически касались земли, виднелся частокол и копошащиеся под ним люди. Каждый из них активно махал киркой, разбивая мягкий грунт в щепки. Их лица были полны усталости, и синяки под глазами уже практически свисали до пола. Только Илья сохранял здоровый цвет лица, ведь он совсем недавно попал в этот мир и не успел как следует устать. Стоило мне зашевелить кустами, как они сразу же остановили работу, переводя на меня взгляд. «Кто там?» Серега достал лук из инвентаря и с опаской посмотрел на меня, но я сразу же помахал рукой, развивая все его опасения. «Алекс, наконец-то, я скоро умру от недосыпа». Он спрятал лук и начал сразу же жаловаться. Ров был практически закончен, и добить остаток я и с Ильей смогу. «Вы можете идти отдыхать, оставьте работу на меня». Я махнул рукой и медленно подошел к ним. Их дела действительно были очень плохи, и если им не отдохнуть как следует, то последствия не заставят себя ждать. Так как я вернулся и всецело смогу ответить за безопасность лагеря, каждый из них спрятал оружие в инвентаре без лишних слов, скрылся в деревянном домишке. Сейчас там прохладно и крайне комфортно спать. Хоть кровать была немного жестковата, это лучше, чем спать на земле в обнимку с насекомыми или, не дай бог, змеями. Перед забором, где теперь появились двустворчатые ворота на деревянных петлях, остались только я и Илья. Он с интересом посмотрел на меня и, раскрыв рот, спросил: «У вас были проблемы?» Я сначала не понял, о чем он. Когда перевел взгляд на майку, то увидел на ней брызги крови. «Да, можно и так сказать, но теперь их нет». Я улыбнулся и, спрятав арбалет в инвентарь, вытащил кирку. До конца траншеи глубиной в 2 метра осталось всего-то пара метров, чтобы соединить две части вокруг лагеря. «Нет». Но Илья, к моему удивлению, покачал головой. Он выставил ладонь вперед, сказав: «Оставьте мне эти очки апы. Ха-ха, точнее куски земли. Вам лучше отдохнуть в тени, я займусь траншеей». Я опешил из-за его слов и даже не знал, что ответить, но потом громко рассмеялся. Мой урожай за эту ночь и так был безумным, и будет верным решением не отбирать у парня опыт, ведь сила одного равняется силе всего лагеря. Я кивнул и присел под забор. Тень закрывала меня с головой, и только сейчас я смог ощутить себя в безопасности. Я посмотрел по сторонам и заметил, как вокруг появились редкие деревянные колья, выступающие из-под земли. «Алекс, а вы были военным в прошлой жизни?» Под звук удара каменной кирки я практически заснул в сидячем положении, пока Илья не выдернул меня из сонного состояния своим вопросом. «Куда там, я обычный владелец нескольких ИП. Можно сказать, что я офисный планктон, и кроме лазания по горам, ничего не умею и не умел», правдиво ответил я. «Но у меня к тебе тоже есть один вопрос. Как ты смог получить в свое распоряжение этот навороченный самолет?» — спросил я. Мой вопрос, казалось, задел его за живое, и тот покачал головой со словами: «Могу я не отвечать? Спросите лучше что-нибудь другое. Прости, если заставил вспомнить нечто плохое», — поспешил извиниться я. «Я вообще не любитель влезать в чужое прошлое, но лучше узнать человека перед тобой, ведь в будущем он будет прикрывать твою спину». Илья уткнулся в землю и, остановив безостановочное рытье траншеи, сказал: «Все в порядке. Я понимаю, что вы хотите узнать многое обо мне, ведь в этом месте страшнее не звери или же монстр, а тот, кто за твоей спиной». Проницательность юноши передо мной потрясла меня до глубины души. Он будто бы видел меня насквозь. «Что ты думаешь об этом мире и системе в целом?» — спросил я. «Лучше немного отодвинуть вопросы его прошлом в сторону. Если честно, то я несказанно рад, что попал сюда. В этом месте решает только твой труд. Чем больше усилий ты прикладываешь к добыче ресурсов, охоте и битвам с чудовищами, тем больший результат ты получаешь. Система крайне справедлива по отношению к нам. Даже если и появится возможность вернуться, то я выберу другой путь и останусь здесь». Его слова звучали прямиком из сердца, ведь на лице парнишки не было и следа лукавства или же чего-то еще. Он говорил чистую правду о том, что думает об этом мире. «Интересная позиция», — сказал я, сквозь обильный зевок и облокотившись о забор, медленно пошел в его сторону. Попутно я достал из инвентаря протазан и на вытянутой руке вручил ему. Илья с шоком на лице посмотрел на меня, но потом перевел взгляд на копье. В его глазах я увидел благодарность и одержимость этим оружием. Из-за этого я не смог сдержать улыбки. «Теперь он твой». Он принял копье дрожащими руками и воскликнул: «Спасибо». Я снова зевнул и решил сходить к пруду, чтобы умыться и попытаться поймать хоть какую-то рыбу. «Я могу оставить тебя одного?» — спросил я, серьезно глядя на лицо парня перед собой. Он выпрямился и приложил руку к голове, воскликнув: «Так точно, к пустой голове не прикладывают», — со смешком сказал я. Я махнул рукой и не спеша побрел сквозь кусты. Влезать в битвы с монстрами мне сейчас не хотелось, да и сил особо не было. Нужно заняться чем-то медитативным, пока не наступит вечер. Рыбалка, как никто другой, должна подойти. До прудика было рукой подать, и вот я уже стоял на самом берегу. Время постепенно подходило к дневному времени суток, и солнце грозилось сжечь все вокруг. В особенности это прослеживалось на водной глади, которая прямо в глаза отражала блеск солнца. Сквозь кристально чистую воду я видел, как множество рыб двух цветов скользили по илистому дну, активно всасывая что-то ртом. Также я смог увидеть часть тела глубинного ужаса. Он поднимал частички ила вверх, скользя по дну. Тварь действительно была ужасная на вид, и боюсь, к пище она непригодна. Когда-нибудь я точно дорасту до этого уровня и попытаюсь выманить эту тварь на берег, чтобы очистить пруд от опасности. Но пока я мог лишь беспомощно наблюдать за ней с берега. Если бы я мог приделать: «Стой-ка, у меня ж есть кое-что интересное. Леска из флюорокарбона 5М. Я заглянул в инвентарь и действительно увидел там леску. При особом желании можно соорудить удочку, но как поступить с крючком? Я держал в руках коробку с леском и попутно думал о том, как соорудить крючок. Но стоило мне раскрыть коробочку, как я наткнулся на очень плотную леску и два крючка, которые имели не одну зазубрину, а целых три. Разве такие вещи идут в комплекте? Я не стал забивать голову ерундой и, взглянув на дерево за спиной, быстро подошел к нему. Не все ветви могли пригодиться для рыбалки, и только упругие и гибкие могли сгодиться. Я примерно прикинул, какая есть какая, и, вытащив топор из инвентаря, пару раз приложился по ней, пока та не упала под ноги. Счистив кору и мелкие ветки, я примерно прикинул, какой она длины. Удочка вышла не такой большой, как хотелось бы, но думаю, и полутора метров с лихвой хватит. Сделав несколько отверстий на самом краю палки, я твердо закрепил леску и, несколько раз с силой потянув на себя, полностью убедился в том, что все вроде бы надежно. Отложив удочку в сторону, я немного подкопал под себя в поисках червей. У пруда их должно быть с лихвой, ведь почва влажная. Чутье меня не подвело. После первого же удара киркой, передо мной открылся уползающий червяк. Он был совершенно не таким, как на земле. Это существо напоминало больше паука, ведь он был волосатым и имел несколько отростков, ведущих в разные стороны. Местное существо первого эволюционного порядка, волосяной червь 0 уровень. С отвращением вытащив его из земли, я с силой насадил червя на крючок, и до моего уха донесся легкий писк. Я чуть ли не выронил тварь из рук, ведь та могла пищать. Я быстро подхватил удочку и с силой закинул леску в пруд. Червяк выпускал из себя крохотные пузырьки воздуха, пока все глубже и глубже погружался в воду. «Прости, братец, но я сильно хочу кушать», — вслух сказал я. Рыбы в воду сразу же обратили внимание на незваного гостя. Они с интересом наблюдали, как мохнатое существо погружается все глубже и глубже. Я с замиранием сердца вглядывался в прозрачную воду в надежде на то, что хоть одна рыба, но клюнет на наживку. Вскоре червяк перестал двигаться, и рыба просто потеряла к нему интерес. Но тут уже в дело включилось мое мастерство. Я легкими движениями начал подтягивать наживку к себе, что моментально вернуло интерес рыбы. Наконец-то, спустя 2 минуты, один из огненных карпов не сдержался и раскрыл рот, проглатывая мохнатого червяка. Я сразу же подсек его и, зацепившись крючком за внутреннюю сторону рта, быстро потащил к берегу. Карп пытался сопротивляться, и в один момент мне даже показалось, что удочка не выдержит. Но в конечном итоге его участь уже была предрешена. Я вытащил его на берег и ударом ладони оглушил. Рыба перестала дергаться и стала более податливой. Мне не составило труда вытащить наживку с крючком изо рта. Твою мать, первая рыбалка и такая успешная. Я не мог сдержать улыбки. Успех всегда приносил много радости. Спрятав рыбу в инвентарь, я принялся за поимку следующей. В конечном итоге у пруда я провел чуть больше 3 часов, наловив в общей сумме почти 25 карпов. 20 из них был огненными, то есть пригодными к пище, но вот остальные оказались ядовитыми. Я не стал разводить костер и подчивать в одиночестве. У лагеря в поте лица горбатится Илья, поэтому стоило разделить трапезу вместе с ним. Вернувшись к лагерю, я увидел сидящего в тени парня. Ров был полностью закончен, и теперь можно с полной уверенностью сказать, что у нас есть все шансы на сопротивление ночному вторжению. «Алекс, вы вернулись». Он быстро встал и пошел в мою сторону с улыбкой на лице. Следом за ним, из ворот вышел и Гриша. Он с сонными глазами посмотрел на нас и, почесав голову, также пошел в мою сторону, попутно зевая. «А ты чего не спишь? Неужто не устал?» С сомнением спросил я. Видок у парня явно стал лучше, причем в несколько раз. Он выглядел выспавшимся, и даже отвисшие синяки пропали. Я уже выспался, не знаю почему, но чувствую себя просто прекрасно. Он улыбнулся и оглядел выкопанный ров. Парень присел рядом с ним и, приложив пальцы к подбородку, о чем-то задумался. Ров можно заполнить короткими копьями. Когда твари будут перелезать через него, то множество останется в нем навечно или же окажутся сильно ранеными, вслух сказал он. Идея была очень хороша, поэтому я с удовлетворением кивнул. «Давайте сначала поедим, потом уже решим все вопросы», — воскликнул я. Но лицо Гриши почему-то резко позеленело. «Я больше не могу есть эту оленину. Простите, но давайте без меня», — ответил он. Но я быстро вытащил из инвентаря 2 огненных карпа, по одному в каждой руке. Парни сразу же зацепились взглядом за них, и у уголков их рта появилась слюна, которую они тут же утерли краем рукава. Буквально через несколько минут мы сидели у разгоревшегося костра. На палках висела по рыбине, и лагерь наполнился сладостным запахом белого мяса. «Что вы сделали? Удочку и поймали 25 карпов?» — в шоке воскликнул Гриша, попутно отрывая увесистый кусок рыбы. «Да, это оказалось проще, чем я думал. Рыбы вообще не видели удочки или же наживки в этом пруду, поэтому словить их было легко. Попутно я рассказал им, как выглядят местные черви, отчего те переменились в лице. Ну и дрянь. Когда я увидел ваш улов, то сразу же во мне проснулось желание порыбачить, но теперь смело заявляю, что оно тут же пропало». Я покачал мертвого червяка парням, и те в шоке отползли назад от костра, чуть ли не выронив рыбу из рук. «Ха-ха-ха, ну раз мы поели, то стоит приняться за работу». Я не мог сдержать смех, ведь их реакция была крайне смешной. Отряхнув рот, я медленно встал и решил снова поднять вопрос о оснащении рва. «Ты сможешь сделать столько копий? Хватит дерева?» – спросил я у Гриши. Тот кивнул и прямо на моих глазах начал пачками создавать копья. Они словно лавина посыпались на землю, пока остановились на отметке 200. «Дерева еще достаточно. В прошлый раз благодаря нашей слаженной работе, я могу создавать много укреплений», — ответил парень, но следом его глаза расширились от шока, ведь я решил вывалить камни, которые собрал этой ночью. «Здесь не так много, в районе 500 килограмм», — правдиво сказал я. «С этим количеством я смогу сделать не только 4 башни, но и несколько печей для плавки металла. Но для печей нужен уголь или же много древесины. Также я смогу сделать несколько каменных домов с вытяжкой. Внутри будут попечки, что в будущем обязательно пригодится нам. Кстати, я прошелся по округе, пока вас не было, и заметил, что буквально за нами находится каменный мир, полный зеленого газа. У нас по сути нет вариантов, чтобы отступить. Поэтому, если враг будет выдавливать нас из лагеря, скорее всего мы умрем, если не усилимся по максимуму», — ответил Гриша. Он, быстро собрав весь камень, и разделил между мной и Ильей копья. «Он будет заниматься работой внутри лагеря, оснащая его по полной, а мы в свою очередь займемся укреплением внешнего периметра». Мы одновременно кивнули и разошлись кто куда. Спрыгнув в траншею, я примерно прикинул, что работы здесь будет до самого вечера. Глубоко вздохнув, я начал потихоньку ломать копья на две части и крепко забивать их в ров, острой стороной вверх. Время пролетело незаметно, и солнце постепенно начало заходить за горизонт. Я посмотрел сверху вниз на россыпь острых копий и удовлетворенно кинул. К счастью, нам удалось закончить с работой, и теперь осталось ждать пробуждения оставшихся парней и встретить лоб в лоб отвратительных созданий, которые скоро выйдут из мрака. Гриша тоже не терял время даром, и теперь в каждом из четырех углов лагеря громоздилась высокая башня, состоящая из дерева и камня. На верхушке башни горел сильный огонь, который освещал площадь перед лагерем на десятки метров вперед. Также он смог отстроить один каменный дом с деревянной крышей. Внутри пока было пусто, но это ненадолго. То, что мы с такой скоростью смогли обзавестись своим жильем и освещением, не могло не радовать. Очертенеть. Где это мы? Это точно наш лагерь. Серега с Жекой выползли из лачуги и ошарашенно начали оглядываться по сторонам. Да, мы постарались на славу. Теперь пора подкрепиться и ждать, воскликнул я, хлопнув в ладоши. Трапеза прошла без каких-либо проблем, и набив пузо до отказа, мы с Серегой заняли свое уже привычное место на вышке, которая была практически в упор к забору. Хоть башни и освещали местность довольно хорошо, сквозь плотную листву деревьев свет не пробивался. Поэтому для нас единственная возможность отследить противника – это звук. Но пока кроме треска поленьев в каменных чашах, больше ничего не было слышно. Так как мне удалось восстановить большую часть энергии, я решил использовать сканер, чтобы убедиться в том, что твари действительно придут этой ночью. Мир снова изменился перед моими глазами, и то, что я увидел глубоко в лесу, немного шокировало меня. Больше 10 скрещенных тварей стремительно приближались к лагерю. Они отталкивались от деревьев за счет длинных щупалец и тем самым быстро сокращали дистанцию между нами. Позади них плелись привычные нам человекоподобные. Их было чуть больше 15. Но также я заметил пару-тройку арахнидов, которые перескакивали с ветки на ветку. Но вдруг произошло еще одно изменение. Лунный свет вмиг окрасилось на алый, и перед глазами появилось точно такое же уведомление, которое не могло не напрячь каждого из нас. Зафиксировано создание первого убежища человеческой расы в секторе Пепельной Рощи. С этого момента каждую ночь будет приходить кровавая луна, которая увеличивает характеристики существ на 30%. Также их уровень будет увеличиваться на разницу между большим и меньшим. Также шанс выпадения предметов с нападающих на ваше убежище увеличивается на 50%. С момента прихода кровавой луны у вас будет целый месяц на то, чтобы выжить, сопротивляясь ежедневным волнам противников. В следующем месяце кровавая луна отступит, принося на эти земли мир и покой. Каждая волна в конце будет приносить вам награду в зависимости от вклада в оборону поселения. Повторяюсь, кровавая луна отступит лишь в конце этого месяца, принося на эти земли мир и покой. Повторяюсь, кровавая луна отступит лишь в конце этого месяца, принося на эти земли мир и покой. Повторяюсь, кровавая луна отступит лишь в конце этого месяца, принося на эти земли мир и покой. В следующий момент перед глазами выскочило окно с выбором лидера поселения. Перед глазами были все имена парней, которые находились здесь. Я в шоке посмотрел на них, а они посмотрели на меня. Сделаем 150 лайков. Глава 12. В момент столкновения с жуткими тварями, прущими на нас под светом кровавой луны, перед глазами появилось окно с выбором кандидата в начальники этого убежища. Я не знал, как и реагировать. Безусловно, мне хотелось встать во главе этого лагеря, но вопрос был в том, достоин ли я этого. Я посмотрел на ребят сверху вниз и увидел то, что они одновременно нажали на пустое пространство в воздухе. Я даже не успел проголосовать, как перед глазами появилось целое море оповещений. Они наслаивались друг на друга и перегораживали весь обзор. Мне пришлось смахнуть их в сторону, и я сразу же проревел. В лесу есть арахниды, они сливаются с человекообразными тварями и эволюционируют в более мощную тварь. Я займусь ими, ведь в руках у меня эта малышка. Вы же убиваете всех, кто попытается прорваться внутрь. Алекс, какого черта, воскликнул Жека, стоя внизу. Я непонимающе посмотрел на него, даже не догадываясь, чем я спровоцировал его. За убийство монстров разве можно получать предметы, продолжил он. И действительно, в лиловые сообщения было пару строчек про то, что шанс выпадения предметов с монстров увеличится в целые 50%. Черт его знает, замочим их всех и посмотрим. Я развернулся и закончил на этом наш диалог. Нужно максимально сконцентрироваться на том, что мне следует делать. В моем арсенале было ровно 20 боеприпасов, поэтому стоит уничтожить самых опасных и потом уже стараться помочь парням отбить атаку тех, кто сможет преодолеть ров. Парни не восприняли близко к сердцу мои слова о ксеносах, которые эволюционируют. У них какая-никакая уверенность в защите лагеря, но вот мне почему-то казалось, что дела обстоят не так радужно и красиво. Буквально через 5 минут из-за ближайших к нам деревьев вырвалась целая орава тварей, которые сверкали алыми глазами. Скрещенные ксеносы размахивали щупальцами во все стороны, стараясь выглядеть более ужасно, деморализуя своего противника. За ними плелась группа человекоподобных. В отличие от своих собратьев, которые попали под контроль арахнидов, они выглядели несколько вялыми, что было странно, ведь приписка озверевшей никуда не делась. Матерь Божья, как нам это остановить? Серега в шоке попятился назад, но я быстро схватил его за плечо и грозно заглянул в глаза. Он сразу же сглотнул комок в горле и кивнул мне. Если хоть кто-то из нас облажается, под удар попадут все члены нашей немногочисленной группы. Твари были уже за 5 метров от рва, наполненного острыми копьями. Первый ксенос, который бежал впереди остальных, будто бы не заметил провала под собой и списком провалился на копья. Он мертв. Я получил опыт, воскликнул Гриша. Мы ничего не получили за смерть этой твари, но наш инженер и крафтер медленно, но верно прокачивается, открывая новые горизонты своей профессии. Я не стал ждать, пока они все провалятся в яму и помрут там, ведь они не настолько глупы. Прицелившись, я обнаружил голову ксеноса на своем перекрестье. Легонько надавив на спусковой крючок, стрела со свистом унесла жизнь одной твари и вонзилась в область сердца другой. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка система присуждает вам 41 ехр. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка система присуждает вам 28 ехр. За убийство этой твари дают столько много опыта, воскликнул я. Теперь мое желание единолично замочить всех существ выросло до небес. Я видел в них не угрозу, а шанс. Твари уже полностью добрались до траншеи, и наши ребята уже стояли возле забора с напряжением, ожидая, когда же будет столкновение. Оно не заставило себя долго ждать, и те, кто не погиб на дне рва, а таких было предостаточно, с силой навалились на хрупкий частокол. Скрещенные твари быстро поползли вверх по забору, но мы с Серегой были наготове. Стоило им только приблизиться к нам, как на их головы обрушился целый каскад стрел разной мощности. Карбоновые стрелы пробивали тушу ксеноса насквозь и, не теряя силы, врезались в головы тем, кто стоял внизу. Мне хватало одной стрелы, чтоб убить двух существ. Но вот Серому приходилось быстро выпускать две стрелы, чтобы оборвать жизнь ублюдков. «Они прорываются», — взревел Илья, мимоходом отрубая просочившиеся в большую трещину щупальца ксеноса. Проделанная ксеносами трещина с каждой секундой становилась все больше и больше. Я сжал зубы и решил ускорить стрельбу, ведь под нами осталось еще 4 скрещенных. Если хоть один из них прорвется внутрь, парни не смогут его остановить. Мне было плевать на расход, ведь главное в данный момент разобраться с нависшей угрозой. Стрелы словно град посыпались вниз, раня или убивая всех, кто попал под раздачу. Не дайте им прорваться внутрь. Следите за обстановкой, ведь среди них есть арахниды. Взревел я, что есть мочи. Даже вены на моей шее напряглись до предела. Лица парней внизу тоже были не особо расслабленными. Каждый из них с силой продавливал острие копья в пробоины в заборе. Писк, истошные крики тварей наполнили это место, смешиваясь в месиво голосов. У меня не осталось стрел, но внизу была еще еле дышащая тварь. Если убить ее, то можно сказать, что мы пережили эту ночь без каких-либо проблем. Я полез в инвентарь и увидел там единственное деревянное копье, которое осталось после успешной установки ловушки. Взяв его в руку, я сильно наклонил тела, практически свисая с забора. В руках я держал тоненькое копье и, стиснув зубы, метнул его в надежде прикончить ублюдка. Я не прогадал. Копье словно пушечное ядро вырвалось из моей руки и пронзило голову ксеноса, разрывая его внутренние органы. Сила была просто колоссальная, ведь копье не застряло в нем, а прибило намертво к земле. Плюс 6 к силе, плюс 1 к восприятию. Вы достигли 6 уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны, использовать шанс в колесе фортуны. Моя работа закончилась, и я оставил парням оставшихся тварей, которых было чуть больше 10. Самых опасных я сумел устранить, да и стрелы у меня закончились, а свое копье я передал Илье. Я присел на прохладный деревянный пол и решил воспользоваться подаренным шансом. Из-за обилия опыта, мне не составило труда повысить опыт и стать еще сильнее. Гораздо сильнее, чем прежде. «Устал?» — со смешком спросил Серега. Пот уже стекал по его лицу, но даже так он сохранял улыбку. Видать, его урожай тоже был не так плох. «Стрелы закончились», — виновато ответил я. Он пожал плечами, продолжая стрелять в существ внизу. Не каждый снаряд попадал прямо в цель, но он учился и, думаю, ему не потребуется много времени, чтобы приноровиться к луку. Я запустил рулетку, и перед глазами снова все смешалось в серебряно-золотую картинку. Блеск таинственной рулетки был невероятно прекрасен и разгонял тучи, которые сковали сердце. Стрелка остановилась на одном из купонов, и перед глазами появилась карточка, которую я тут же открыл силой мысли. Сразу же перед глазами появилась серия уведомлений. Получен предмет первого эволюционного порядка, гроза земной тверди. Гроза земной тверди, ручной, автоматический бур, способный справиться с любой горной породой. Имеет функцию автоматического перемещения ресурса в инвентарь. Примечание 1. Бур имеет функцию автоматического восстановления энергии за счет съедаемой части ресурсов. Вы можете настроить процент на ползунке слева от пускового механизма. Примечание 2. Вы можете сами выбрать, какой ресурс будет помещен в инвентарь, а какой останется снаружи. Примечание 3. Скорость добычи варьируется от 1 кгц до 10 кгс. Разница также влияет на расход энергии. Самая высокая мощность потребляет весь запас за 10 минут. Примечание 4. Чтобы восполнить энергии, гроза земной тверди должен пройти процесс переваривания пищи, который обычно длится от часа до 2 в зависимости от потребляемого ресурса. В этот раз я получил купон с прямым получением предмета. В прошлые разы была еще одна рулетка, но в этот раз все было иначе. Я держал в руках странный бур, у которого за место острого конуса была драконья пасть. Она постоянно двигалась из стороны в сторону, и на секунду мне показалось, что это живое существо находится в моих руках, а не простой инструмент. Корпус этой штуки был крайне гладким и даже слегка теплым. Он чем-то напоминал пистолет, ведь был немногим больше него самого. Спусковой механизм представлял собой полость, в которую нужно просто положить палец. Я не решился запускать его, ведь лучше использовать этого монстра в подходящем для него месте. «Новый предмет, какого ты уровня сейчас?» – поинтересовался Серега. Он также приземлил задницу на пол и с интересом посмотрел на бур в моих руках. «Да, только что 6-й получил. Система выдала мне этот бур, который может работать за счет поедания части ресурсов», – сказал я. «Мне нечего было скрывать от своего друга. Твою-то мать, да это же подарок с небес. Если ты добудешь много камня, то мы сможем отстроить каменные стены». Он хлопнул в ладоши и показал большой палец. Я улыбнулся и решил спуститься вниз. Нужно посмотреть, как обстоят дела у парней. К моему удивлению, они уже закончили с уборкой. Твари не смогли составить нам конкуренцию без более мощных собратьев. «Вы видели ту дуру? Это же человекоподобный, только с арахнидом на голове. Какого дьявола вообще они вместе?» – воскликнул Жека. Он расширил глаза и постоянно тыкал пальцем на тушу ублюдка. «Я увидел их, когда добывал камень на месте крушения самолета. Не поверишь, арахнид может перемещаться по деревьям, словно обезьяна». Мои слова мигом стерли улыбки с их лиц. Я был уверен на все 100, что каждый из них представил себя на место человекоподобного. «Народ, а это что такое?» Гриша разрушил забор и побежал куда-то вперед к куче трупов. Он присел на корточки и под наш удивленный взгляд вытащил миниатюрный сундук, который мог бы поместиться на раскрытую ладонь. Даже в такую мрачную ночь я хорошо видел сундук. Он был резным и без замка. «Но что это такое?» «Я догадываюсь, что это». Система говорила о том, что с монстров могут упасть предметы. Но в таком варианте я вообще не ожидал увидеть их. Только Гриша договорил, как раздался радостный вопль Жеки. Он тоже присел у трупа и вытащил из-под него сундук. Если дела обстоят таким образом, то стоит обыскать каждый труп. Неизвестно, что может скрываться в этих сундуках. Давайте сначала соберем все сундуки и потом перед костром откроем их, словно военный трофей, сказал я. Пани кивнули, и мы рассредоточились по разным сторонам, активно обчищая трупы. К несчастью, нам удалось собрать лишь жалкие 5 сундуков, но и нас было 5. Каждому достался один сундук. Буквально через 20 минут мы уже сидели вокруг костра с полностью залатанным забором. «Слушайте, на кой черт мы делали эти ворота, если твари так и прут в стену, у них совсем мозгов нет?» – спросил Жека. На этот вопрос никто не решился отвечать, ведь это было действительно странно. Но факт того, что они так быстро эволюционируют. «Боюсь, нам стоит пересмотреть оборону», – добавил Илья. «Каким образом? Турели поставим? В данный момент у нас крайне мало ресурсов. Была бы у нас медь, нефть или какие-нибудь фабрики с военными мощностями, но у нас есть только дерево и камень. С этим особо не разгуляешься», — ответил ему Гриша. «Нет, скоро все изменится. У меня есть кое-что интересное, и это позволит добыть не только камень. Этой ночью я снова пойду за ресурсами. Двое спят, двое охраняют», — сказал я. Парни не были против, ведь они видели мою силу. «Я смогу постоять за себя. Если так, тогда я буду бодрствовать. У меня уже руки чешутся попробовать те ресурсы, которые ты принесешь утром», — радостно воскликнул Гриша. «Я разделил между нами рыбу, и каждый сытно поел. Вкус рыбы становился лучше с каждым разом, а походная обстановка лишь способствовала разгулу аппетита. Я достал сундучок и первым решил открыть его. Аккуратно, двумя пальцами, я слегка приоткрыл миниатюрную крышку, и перед глазами появилось оповещение о полученных предметах. Получен предмет: питьевая вода 3 бутылки по 1,5 л. Получен предмет: древесина 75 кг. Это ресурсы и вода, — воскликнул я. У меня 200 кг камней и 2 буханки черного хлеба. Сереге тоже выпали ресурсы и еда. У меня 100 кг меди. Слова Илья ошарашили нас по полной. Если это медь, то совсем скоро Гриша выведет нас на уровень электричества. А это значит, что тварям в будущем ой как не поздоровится. У меня семена пшеницы и 200 кг природного удобрения, но вот Гриша оказался совершенно с другими ресурсами. Жека остался последним, кто не открыл. Мы с ожиданием посмотрели на него, и стоило тому откинуть крышку сундучка, как его лицо изменилось до неузнаваемости. Он сохранил длинную паузу перед тем, как продолжить. «У меня чертово дерьмо». Сразу же на это место опустилась вязкая тишина. Никто не мог вымолвить и слова, ведь лицо мужика перед нами было красным от злости. «Ха-ха-ха, я сейчас умру», — завопил Серега. Он откинулся на спину и, держась за живот, начал заливаться слезами от смеха. «Дерьмо, Мы можем использовать это как удобрение для пшеницы. Гриша подошел к Жеке и похлопал его по плечу, еле сдерживая смех. «Идите к черту!» – прошипел он и, встав на ноги, развернулся и пошел в сторону лачуги, в которой пропал. «Раз мы поели и разобрались с трофеями, то советую сразу же приниматься за работу. У нас есть около 20 часов на то, чтобы приготовиться к новому вторжению». Я похлопал себя по коленям и, передав Грише дерево, которое только что получил, развернулся и вышел из лагеря через ворота. Битва была очень серьезной, ведь твари оказались куда сильнее, чем в прошлый раз. Я боялся представить, что будет дальше. Завтра, через неделю, месяц, сможем ли мы выжить? Я был полностью уверен в том, что парни думали точно о таком же, просто старались не показывать это. Я бросил последний взгляд на кучу трупов и, сплюнув на них, бросился в лес. Энергетический запас практически полностью восстановился, поэтому я не гнушался использовать навык. Местность оказалась чистой и, по всей видимости, ближайшие монстры стеклись именно к нам. Я бежал сквозь мрачный лес в сторону каменных залежей. Если мне удастся хорошенько прокопаться вглубь, то скорее всего мы обзаведемся новеньким забором, который уж точно сможет отразить атаки монстров. Если забор будет довольно широким, то мы сможем просто отстреливать из луков этих ублюдков, не морая свои руки. Я добрался до выжженного луга без каких-либо проблем и уже был готов спуститься вниз, как сзади раздался какой-то шорох. Я резко обернулся и увидел ту самую девушку, которую убил своими руками. Из ее рта вылезло большое щупальце, а глаза были выпученные настолько, что могли лопнуть в любой момент. Я в шоке отпрыгнул назад и быстро достал арбалет. Тварь не сразу ринулась в атаку, а как будто бы оценивала свои шансы. Но разве я мог дать ей шанс? Стрела вырвалась из барабана и со свистом полетела прямо в голову Ксеносу. Примерно так и выглядит, только тело носителя в книге еще не успело преобразиться до такого уровня. Ксенос первого эволюционного порядка, паразит 13 уровень. Глава 13. Выползшие изо рта женщины щупальце постоянно извивалась, будто бы ориентируясь в пространстве. От вида подобной картины у меня кровь застыла в жилах. Ужас постепенно охватывал мое тело, ведь я даже не понимал, что это за существо. Каким образом оно смогло взять под свой контроль тело человека? Как обезопасить себя от подобной твари, или они берут в свои склизкие щупальца только мертвецов? Череда вопросов практически взорвала мой мозг. Я больше не мог ждать и плавно спустил спусковой курок. Стрела пробила голову, пронзая дерево, которое стояло позади нее. Но к моему ужасу, существо вообще не померло, а наоборот стало куда активнее. Тут меня понесло, я с безумием в глазах спускал стрелу за стрелой, пока тварь не превратилась в подобие морского ежа. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка система присуждает вам один ехр, один опыт. За эту бессмертную тварь, в шоке воскликнул я. Я просто не мог поверить своим глазам. Существо приняло на себя целый град стрел, выдерживая почти все. А мне дали жалкие один опыта. Это что, шутка какая-то? Осторожно приблизившись к трупу, который помирает уже второй раз, я быстро выдернул все стрелы и, сверкнув глазами, решил совершить акт кремации. Я набирал все подряд. Бревна, листья, сухие палки и даже кусочки пуха, который мне удалось найти. Обложив труп со всех сторон хворостом, я черкнул огнивом. Искры попали прямо на пух, и огонь моментально разгорелся. Буквально через 5 минут труп уже полыхал вовсю. Сквозь пламя мне мерещился мерзкий писк этого червя. Я больше не мог стоять и смотреть, ведь запах горелой плоти ударил мне в нос. Чувство тошноты появилось тут же, и, сплюнув в огонь, я активировал навык. Мне нужно убедиться в том, что это место пусто. То, что тварь не атаковала меня сразу, спасло мне жизнь. Но будет ли так всегда? Зорко оглядевшись по сторонам, я так и не смог обнаружить хоть одного представителя ксеносов. Но если бы тварь появилась, то ее встретил бы град стрел. Я не мог отделаться от мысли, что чуть не помер из-за своей халатности. Больше такого никогда не повторится. Я в этом уверен. Спустившись в слегка увеличенную мной яму, я вытащил из инвентаря таинственный бур, который я мог бы встретить только в книгах или же фантастических сериалах про невероятно далекое будущее. Драконья пасть постоянно смыкалась и размыкалась, издавая легкое щелкающее звучание. Слева от пускового механизма располагался тумблер с тремя режимами, а справа находился датчик с запасом энергии. Энергии было предостаточно, и я, нажав на спусковой механизм, я поднес бур к месторождению камня. Но что произошло дальше? Я просто обалдел от увиденного. Прямо из драконьей пасти вырвался слабый алый луч, который небольшими потоками втягивал в пасть каменную крошку. Я быстро открыл инвентарь и заметил, что каждую секунду прибавляется по 1 килограмму камня. «Так просто», — в шоке воскликнул я. «Это был самый слабый уровень мощности, а что будет, если поставить максимальный?» Но тут заметил, как из 10 добытых килограмм, неожиданно исчез один. По всей видимости, это и была плата за использование этой малышки. Но разве не должно пройти 2 часа, пока переваривается пища? Или этот бур складирует остатки камней в другом пространстве, и когда энергия просядет до минимума, он автоматически начнет восстанавливаться? Это было настолько сложно принять, что я решил даже не задумываться над этим. Камень вместе с землей потихоньку складировался в инвентаре. Зафиксирована двойная добыча: земля, камень. Нажмите на тот элемент, который должен оставаться вне вашего инвентаря, или же нажмите на оба, чтобы собирать двойную порцию ресурсов. Земля мне и в помине не нужна, поэтому я нажал на это окошко и вскоре заметил, как от луча в одну сторону откидываются небольшие порции земли. Камень всасывался в инвентарь вообще без каких-либо остановок. За жалкий час я смог добыть аж 216 тысяч килограмм. Эта цифра казалась астрономической по сравнению с тем, что я до этого добыл. По всей видимости, совсем скоро у нас будет целый каменный замок, или же неприступная крепость. Я уже прилично углубился в землю, ведь каменное месторождение постоянно уводило все глубже и глубже. Но тут, когда целая подземная скала расщепилась на небольшую крошку, перед моими глазами открылся странный проход. Он был темный, и чтобы проникнуть внутрь, мне понадобилось бы ползти по этому лазу. Я сглотнул появившийся в горле комок и решил для начала выползти наружу. Я убрал бур и пошел вверх по выступам, которые себе же и оставил. К своему удивлению, я незаметно углубился практически на 5 метров вниз. Это не могло меня не шокировать, ведь я даже не заметил, как выкопал вокруг себя огромный котлован диаметром чуть больше 15 метров. Стоя на краю этой ямы, я активировал навык. Мир снова разделился на 3 цвета. Я огляделся по сторонам и, к счастью, не заметил никаких ксеносов, подкрадывающихся со спины. Я быстренько спустился вниз и, пока навык действовал, заглянул в этот проход. Там не было никого, кроме небольшой комнатки с синими вкраплениями. Это мог бы быть потенциально редкий ресурс, но сильно приплюснутый лаз не привлекал меня. Чтобы протиснуться в него, мне понадобится сбросить несколько килограмм. Я снова достал бур и решил работать на отсев земли, чтобы хорошенько расширить лаз. Благо, под рукой оказался невероятно навороченный бур, который за считанные секунды привел меня в сокрытую под землей полость. Навык наконец-то закончил свое действие, и я стал свидетелем поистине потрясающей картины. Из земли торчали сапфировые камни, которые мигали, источая странные потоки энергии. Я рискнул прикоснуться к одному из них и ощутил рукой странное биение. На секунду мне показалось, что я прикоснулся к бьющемуся сердцу. Я направил бур в сторону кристалла, и перед глазами появилось уведомление. Зафиксирована двойная добыча: земля, камень, эзолит. Нажмите на тот элемент, который должен оставаться вне вашего инвентаря, или же нажмите на все, чтобы собирать тройную порцию ресурсов. Таинственный кристалл с мягким голубым сиянием практически мгновенно исчез перед глазами и появился у меня в инвентаре. В колонке описания там были сплошные вопросительные знаки, и боюсь, что только Гриша сможет узнать его истинную природу. Я был очень жаден до новых находок и открытий, поэтому кинулся пылесосить всю подземную полость. На удивление, мне удалось еле наскрести 15 килограмм эзолита. Я снова выбрался из мини-карьера и подошел к ближайшему дереву. Направив на него бур, я нажал на пусковой механизм. Дерево точно так же начало медленно просачиваться в прожорливую пасть дракона. По всей видимости, бур оказался вовсе не буром, а многофункциональной машиной для добычи всевозможных ресурсов. Это не могло не радовать, ведь теперь я могу практически в одиночку добывать ресурсы. Стоило мне сделать небольшой перерыв, как система выдала просто шокирующее уведомление. Зафиксирована добыча ресурсов плюс 0,7 ЕКСП. Система подводит расчет итогового количества ЕХР. Получено 2127,8 ЕХР. Вы достигли 8 уровня, и система присуждает вам 2 шанса на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Плюс 12 к выносливости. Раса. Человек. Уровень 8. 2589 ЕКСП. Опыт 33-4. Сила удара 441 кг. Скорость бега 38 км. Срок жизни 12 лет, 6 месяцев. Выносливость 18. Энергетический запас 14333, 16780. Ловкость 13. Сила 13. Восприятие 7. Интеллект 0. Стадия эволюции 0. Свойство заблокировано. Шансов использовать колесо фортуны 2. Инвентарь 16 ячеек складируемые. Я не мог не воспользоваться щедростью колеса фортуны. Я использовал сразу две возможности, и перед глазами закрутилась рулетка, которая после первой остановки начала еще одно вращение.